Вы прослушали аудиокнигу по роману Валентина Пикуля «Нечистая сила» в исполнении заслуженного артиста России Сергея Чонишвили. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».